«Понял, понял», — откликнулся механический адъютант, начиная отдавать необходимые приказы своим собратьям. Спустя менее чем две минуты, из ангаров Созидателей, которые зависли в космическом пространстве рядом с планетой, но вне зоны досягаемости орудий вражеских звездолетов и систем ПКО, непрерывными потоками стали вылетать стервятники, на корпусе каждого из которых было закреплено взрывное устройство, превращающее истребитель в дроида-самоубийцу. Вся эта масса железного мяса, скопившись в несколько плотных облаков, устремились в полет в один конец, намереваясь переломить ход противостояния в сторону сил КНС. Одновременно с этим, глубоко под поверхностью Джианазиса, генерал Гривуз взорвал опоры верхних уровней Юлья, чем спровоцировал обширный обвал, сопровождаемый землетрясением с появлением разломов в почве, куда стали заваливаться некоторые суда. Навстречу кажущимся бесчисленными дроидам-истребителям сепаратистов взмыли мла республиканцев, которых было даже не в десятки, а сотни или даже тысячи раз меньше. Джедаи, чьими пилотами были органики, кроме всего прочего использовали дроидные перехватчики, ведомые лидерами людьми, но даже так их численность оставалась незначительной. Впрочем, недооценивать их было бы глупо, так же как и отвлекаться от первостепенной задачи. Стервятники создавали огневые мешки, стены из залпов своих орудий, шли на таран и взрывались десятками в секунды, становясь жертвами одаренных пилотов, которые в своих истребителях совершали настолько невероятные маневры, что дроидные мозги зависали, пытаясь понять, как такое вообще возможно. Корабельные орудия ПРО, когда летающие дроиды КНС приблизились на достаточное расстояние, тоже сказали свое слово и внесли в ряды врагов немалое опустошение. Только вот всего этого оказалось мало, и вскоре взрывы начали расцветать на обшивках космолетов республиканцев, выводя их из сражения. В других условиях, подобная атака стоила бы слишком дорого из-за гибели пилотов МЛА. Но жалеть дроидов глупо, а с экономической точки зрения даже сотня тысяч стервятников выходит дешевле одного барышника. Джедаи сами себя перехитрили, решив избежать сражения в космосе, отдав нам всю инициативу. ТЦ. Разочарованно защелкал Харч, откидываясь на спинку капитанского кресла. «Я ожидал чего-то более. Фиксирую активность на поверхности», — объявил дроид-тактик, привлекая внимание адмирала. «Суда, которые начали заваливаться в разверзшиеся под ними провалы, но по какой-то причине не рухнувшие в них окончательно, не иначе как сила постаралась, начали подниматься в вертикальные положения, вступая в схватку с роем дроидных мла. Повреждения, которые были бы критичными для звездолетов, находящихся в космосе, из-за наличия атмосферы Джианазиса, становились просто неприятными, но совершенно не заставляли орудия замолчать. В то время, пока у Джианазиса разворачивалось сражение между силами КНС и джедайским ударным корпусом, в десятках звездных систем сепаратистов, на планетах которых находились добывающие станции, фабрики и склады, а также многомиллионные, а иногда и миллиардные города, из гиперпространства вышли неприметные корветы-призраки, замаскированные как самыми совершенными системами невидимости, так и при помощи великой силы. Не выходя на связь ни со сторожевыми флотами, ни с диспетчерами, они осторожно приближались к орбитам миров, входящих в состав фракции мятежников, а затем сбрасывали ими бомбы повышенной мощности, после чего на всех парах устремлялись прочь, уже не слишком заботясь о незаметности. Взрывы снарядов класса разрушителей инфраструктуры, отголоски которых проходили по всей поверхности, превращая большую часть электроники в бесполезный и пригодный только на переплавку мусор, приводили к сотням и даже тысячам аварий, панике обычных жителей и воцарению локального филиала хаоса. Благодаря тому, что Ордену Светлых Одаренных подчинялись разумные, выступающие посредниками и совладельцами акций основных корпораций КНС, они имели информацию о том, куда и как сильно нужно ударить, чтобы нанести наибольший ущерб военному и экономическому потенциалу сепаратистов. По всем расчетам аналитиков, подобные действия должны были как минимум отсрочить начало активной фазы войны, если вовсе не заставить конфедератов задуматься о ее целесообразности. Впрочем, они понимали, что без сопутствующих жертв даже такой мягкий метод воздействия не обойдется. Не везде подобные уколы проходили гладко, и некоторые звездолеты-диверсанты подвергались расстрелу из орудий орбитальных станций, сторожевых флотов, либо становились жертвами стервятников. Однако же процент неудач, благодаря помощи великой силы и отсутствию одаренных среди дроидов, был столь малочисленен, что иные военные организации приняли бы его за статистическую погрешность. Только вот для джедаев, гибель каждого из рыцарей, которые участвовали в данном мероприятии, была невосполнимой потерей. В иной части галактики, бывшая магистр ордена джедаев, а ныне глава одаренных, которые не пожелали участвовать в войне, Тагрута по имени Шаакти, стояла на капитанском мостике транспортного судна под названием «Роза ветров» и наблюдала, как на обзорном мониторе медленно растет сфера планеты, являющейся родиной многочисленных наемников и охотников за головами. Мандалор, когда-то непримиримый противник республики, флотом древних джедаев, превращенный из цветущего и богатого мира в почти безжизненный камень, ныне должен был стать убежищем для более чем тысячи обученных одаренных. А ведь еще какое-то количество джедаев прибудут позднее, когда закончат свои дела на отдаленных планетах изведанной части галактики. «Вызов с планеты», — доложил один из операторов, находящихся за пультами управления Левиафаном. «Выведите изображение на обзорный монитор», — распорядилась магистр джедай. Спустя несколько секунд, прошедших в напряженной тишине, взгляду Тагруты предстала молодая женщина, одетая в элегантное платье, сидящая на троноподобном кресле. Увидев экзотку, она мягко улыбнулась и произнесла: «Магистр Ти, я рада приветствовать вас на Мандалоре. Герцогиня Крис», — Тагрута изобразила подобие реверанса, — «благодарю вас за то, что вы согласились предоставить нам убежище в это неспокойное время. Уверяю, мы приложим все возможные усилия, чтобы помочь вам в ваших начинаниях. Разве я могла отказать в подобной малости, учитывая все то, что орден сделал для моей семьи в прошлом?» — изобразила удивление Сатин, но тут же, подняв руку в восстанавливающем жесте, продолжила: «Опустим церемонии, магистр Ти. Добро пожаловать домой». Забрав с борта обжоры всех дроидов Ша-4, а также захваченных в плен пиратов, диванный Крайг-дракон ушел в гиперпереход, стремясь убраться как можно дальше от звездной системы, где происходила встреча с пиратским судном, которая на автопилоте полетела к центру звезды. Мару, буквально пылающую желанием начать допрос с пристрастием, что ощущалось в силе как сияние азарта и голода, Лин в приказном порядке отстранила от общения с пиратами, чем вызвала волну недовольства в уже свою сторону. Впрочем, Катарка осознавала, что вполне может не сдержаться, а это в свою очередь грозило потерей источников информации, что обесценило бы весь успех от проведенной авантюры. Честь вести допрос Дона Карнажа и его подчиненных выпала Харли, как отрядному медику, имеющему все необходимые навыки и оборудование в виде лекарств, снижающих критичность мышления и шлемов виртуальной реальности, для симуляции тех или иных событий. Рыжая мышка взялась за это дело с энтузиазмом, почти граничащим с фанатизмом, так что Твиличка всерьез обеспокоилась, не слишком ли близко к сердцу экзотка приняла беспокойство молодой хищницы, и не придется ли теперь спасать похитителей господина Бейла из ее рук. Так как дальнейшая судьба пленников девушек интересовала мало, отрядная медик, в руки которой попали подопытные представители разных рас, закрепив своих жертв на металлических креслах и надев на головы шлемы виртуальной реальности, стала планомерно увеличивать дозировку лекарств на большинстве планет республики, считающихся запрещенными веществами. К сожалению для команды, либо пираты оказались стойкими ребятами, которые могут оказывать сопротивление допросу даже находясь в неадекватном состоянии, либо действительно не знали, куда был отправлен Бейл Органа после отлета с Джабима. Демонстративно отсев на одно из кресел, в то время как Лин расположилась на диванчике, Майра, одетая в белый облегающий комбинезон, при помощи пилки точила когти. Карабин сидела во втором кресле, напротив Катарки, и молча пила из высокого стакана какой-то безалкогольный коктейль, оставив управление судном на автопилот. В любом случае, в гиперпространстве маневрировать было не нужно. Когда входная дверь в комнату отдыха открылась и на пороге появилась рыжая мышь, выглядящая усталой и решительной, на ней скрестились три пары глаз, и в воздухе повис невысказанный вопрос: «У меня три новости, хорошие и две неоднозначных», — произнесла медик команды. «С какой начать?» ГРРР, угрожающе прищурившись, молодая хищница обнажила кончики клыков. ГХМ, привлекла к себе внимание серая экзотка, с намеком сложив руки под грудью и немигающим взглядом посмотрев на Майру. «Давай хорошую, а там видно будет», — невозмутимо озвучила просьбу подруги Твиличка, ощущая укол совести за свое решение. «Шутка не удалась», — вынужденно признала Харли. «В общем, Карнаж раскололся и сообщил, где примерно нужно искать тех, кто купил Бейла Органа. Имена у меня записаны, так что можем отправиться сразу, как только избавимся от тел». «Каких тел?» — нахмурившись, осведомилась Карабин. «Пираты не выдержали дозировки лекарств». Потупив взгляд и сцепив руки за спиной, продолжая стоять у двери, ответила рыжая мышка. «В общем, повторный допрос нам проводить не на ком, туда им и дорога», — фыркнула молодая хищница. «А третья новость, что?» Встрепенувшись, медик подняла расфокусированный взгляд на Майру. «Ты сказала, что у тебя хорошая и две неоднозначных новости», — напомнила старшая одаренная. «Ах да». Словно бы только что вспомнив об этом, обладательница красной гривы зарылась пальцами ног в волосы, набрала в грудь воздуха и заявила: «Те, кто оплачивали покупку пленника, находятся на Карусанте». В комнате установилась тишина, в которой девушки обменялись взглядами, каждая подумав о чем-то своем. Внезапно Катарка поднялась из кресла и, стремительно подойдя к медику команды, крепко ее обняла, после чего поцеловала в щеку и, вильнув хвостом из стороны в сторону, сказала: «Спасибо, я этого не забуду». «Я...» Харли хотела что-то возразить, но молодая хищница отстранилась и прижала к ее губам правую ладонь, заставив замолчать. «Не спорь, я у тебя в долгу», — решительно заявила Майра. «И для начала, я возьму на себя заботу о телах пиратов. Никто ведь не против?» «Нет». Встретившись с хищным взглядом одной из нанимательниц, глаза которой почти сияли золотом, неуверенно пискнула рыжая экзотка. «Развлекайся», — махнула рукой пилот диванного Крайб-дракона. «Я тебе помогу», — решила Твилечка, поднимаясь с дивана. «Вот и отлично», — обрадовалась хищница, сделав вид, будто бы последних слов вовсе не услышала, и еще раз обняла Харли, заурчав от удовольствия, как настоящая кошка, после чего ловко прошмыгнула к двери и скрылась в коридоре. Старшая одаренная поспешила за подругой, опасаясь того, что та может сделать с телами похитителей хозяина, тем более, что ее эмоциональный фон спокойствия не внушал. В результате в комнате остались только две наемницы. «Ты как?» Поднявшись со своего места, Карабин подошла к напарнице и, обхватив ее руками за плечи, привлекла к себе. Отрядный медик вздрогнула, напряглась и обмякла, уткнувшись мордочкой в грудь подруги. Серая мышь молча начала поглаживать подругу по спине, прекрасно понимая ее нынешнее состояние. Все же им не в первый раз приходилось убивать разумных не в бою, когда царит закон либо ты, либо тебя, но легче от этого все равно не становилось. «Я, дура?» Спустя несколько минут, спокойным голосом спросила Харли. «С чего ты это взяла?» Мягко уточнила Карабин. «Плачу из-за уродов, которые зарабатывали похищением разумных, грабежом и убийствами», — невесело усмехнулась рыжая мышка. «Знаешь, серая экзотка сглотнула горький ком в горле и уткнулась носом в макушку подруги. Я жалею только о том, что тебе вообще приходится этим заниматься, а остальное, пусть хоть у одной из нас остается здоровая совесть». Эпилог второй части. Стоя перед раскладным креслом, на котором сидел мужчина с хищными чертами ничего не выражающего лица и пустым взглядом, Майра оскалила клыки и выпустила когти. Протянув левую руку к голове человека, она схватила его за волосы и заставила поднять лицо так, чтобы открыть горло, к которому приставила коготь указательного пальца свободной руки. В памяти всплыли картинки дня, когда этот пират разрушил ее личный, маленький и счастливый мирок, отняв смысл жизни в лице хозяина, которому она готовилась служить душой и телом с малых лет. Сейчас Карнаж был полностью в ее власти, безвольный и беспомощный и не понимающий того, какая угроза над ним нависла. «Ир-ир-ир», зарычав и сжав пальцы свободной руки в кулак, предварительно втянув острые когти в подушечки, Катарка от души врезала по ненавистному лицу, а затем еще и еще раз, в кровь разбивая нос и губы. «Тварь, как же я тебя ненавижу!» Всхлипнув, молодая хищница разжала пальцы и отступила на шаг, устремив горящий золотом взгляд на подрагивающие руки. В мечтах она представляла, как будет пытать мерзавца, посмевшего отобрать самое дорогое, и смаковала различные методики полевого допроса, позволяющие причинить наибольшую физическую и психологическую боль, при этом сохраняя жертве разум. Сейчас же, когда враг оказался на расстоянии вытянутой руки, в груди образовывался горький ком из разочарования и обиды. Какой смысл причинять ему боль, если он даже не поймет, за что ему ее причиняют? Ощутит ли он вообще эту боль, страх, чувство безысходности? Поймет ли то, какое ощущение испытываешь, когда рушится весь привычный мир, а смысл жизни исчезает? Майра знала ответы на эти вопросы и оттого становилась еще горче на душе, а плечи безвольно опускались. Она хотела рычать, рвать плоть клыками и когтями, бить кулаками до тех пор, пока руки не прекратят ощущаться, и не могла себя заставить делать это. Насилие ради насилия, такой ли я хочу быть, такой меня хотел бы видеть. В груди стало очень больно, и катарка жалобно заскулила, буквально разрываясь на части от желания и принципов, которые сталкивались и противоречили друг другу. Что-то темное в глубине души рвалось на поверхность, обещая радость кровавой охоты и эйфорию от вкуса крови на губах, сладкий аромат страха жертвы, свободу от самолично надетых оков одиночества среди таких же диких животных, отличающихся от собратьев только наличием острого разума, делающего их вдвойне опасными. Кадр за кадром, перед внутренним взором проносились воспоминания о детстве, бесконечной учебе, друзьях, финальном испытании. Тя, словно бы вновь была рядом, широко и открыто улыбнувшись, положила руку на плечо и сжала пальцы так, что когти Тагруты впились в шкуру. Она ничего не говорила, просто смотрела и всем своим видом выражала уверенность, веру в подругу, ради которой сама была готова отказаться от своей мечты. И отказалась. События, произошедшие словно бы в другой жизни, на луне Скагаса, с необычайной четкостью всплыли в воспоминаниях. Молодая хищница ощущала каждую эмоцию, которые тогда бурлили в ее душе. «Прости, Тя». Подняв руки к мордочке, Майра пальцами провела по щекам, ощущая влагу. «Я тебя не подведу. Я стану такой, чтобы ты могла мной гордиться». Зажмурившись, катарка глубоко вдохнула и медленно выдохнула, ощущая, как отступают эмоции, жажда крови и едва слышимый гул на грани сознания. Отняв ладони от мордочки, она по-новому посмотрела на безвольного пирата, который был похож на манекен, такой же безвольный и не вызывающий в душе ничего, кроме усталости и безразличия. Злость, обида, желание мести никуда не делись, но теперь они не мешали думать логически, словно бы оказались отгорожены невидимой стеной. Тугой комок в груди, похожий на свернувшуюся в клубок и готовую к броску змею, ослаб, а затем и вовсе растворился. На смену же бушующим эмоциям пришло опустошение. Чьи-то руки, ладони которых лежали на плечах, скользнули по спине, затем обвили талию и, потянув назад, крепко прижали к животу и груди Твилечки, которая положила голову на плечо Майры. От Лин ощущалось теплое спокойствие, готовность поддержать, быть рядом и защищать, какой бы выбор в итоге ни сделала подруга. «Кто мы друг другу?» Повернув мордочку, катарка посмотрела в глаза старшей девушки и слабо улыбнулась. В ответ Лин шутливо дунула молодой хищнице в нос, прищурилась и заявила: «А у тебя глаза больше не желтые». Секунду до золотой кошки доходил смысл этих слов, затем она откинула голову назад, затылком облокачиваясь на плечо Твилечки, и нервно рассмеялась, окончательно отпуская сковывавшие разум напряжение. Адмирал флота Кайнес внимательно смотрел на голограмму участка космоса, где минуту назад из гиперпространства появились силы республики. Совсем еще новые суда, без единого следа участия в боевых действиях, хищно ощетинившись многочисленными орудиями и построившись в порядок двойного креста, горизонтально-вертикального и диагонального, с единым центром, неотвратимо приближались к Джианазису, готовясь словно молот ударить по сепаратистам, раздавив их об импровизированную наковальню в виде кораблей, до сих пор остающихся на поверхности в достаточно целом состоянии, чтобы вести огонь хотя бы из части пушек. ТЦ, раздраженно защелкал отростками Тренч. «Передайте генералу Гривусу, что к джедаям пришло подкрепление, так что если он все же собирается разобраться с ними, то сейчас самое время». «Понял», — привычно отозвался дроид-тактик. Харч уже не слушал бестолковую железяку, мысленно ругаясь на совет директоров КНС, которые почему-то считают себя советом правительства, за то, что они сэкономили на мозгах для своей армии. Нет, он не спорил, что во многом механические воины превосходят органиков, так как не нуждаются в долгой подготовке, легко заменяются, ремонтируются, достаточно быстро обучаются, но в первой битве, когда уже задействованы такие силы, что многие секторы ядра могли бы только обзавидоваться, их бестолковость буквально выводила из себя. Впору было начать задумываться об установке серверов виртуальной реальности, к которым подсоединять мозги командиров во время перерывов между боями. «Не о том думаю». Одернув себя, адмирал флота КНС вернулся к изучению хищных корпусов звездолетов республики. Имея клиновидную форму, эти корабли одновременно обладали как достоинствами, так и недостатками, которые практически сразу бросались в глаза опытному командиру. Силовая конструкция позволяет двигателям толкать судно равномерно, концентрируя напряжение в передней части корпуса, давая возможность резко ускоряться, но при этом ограничивается маневренность. Большое количество турболазеров на носу и бортах дает возможность концентрировать огонь в передней полусфере, одновременно с тем оставляя заднюю полусферу почти голой. Словно бы пытаясь компенсировать слабость своей главной ударной силы, адмирал республиканцев прикрыл тыл десантными баржами и авианосцами, которые хоть и не имели мощных орудий, но обладали хорошими бронированностью и щитами. Впрочем, на самом деле, противник просто старался сберечь менее приспособленные к открытому бою космолеты. ТЦ. Во взгляде Харча снова вспыхнул азарт, вызванный предвкушением битвы. Пусть корабли, рассеянные по астероидным поясам и пустым звездным системам, начинают стягиваться к Джианазису по схеме 3. Подкрепления дроидов наконец-то подошли с других складов, разбросанных по всей планете. Среди обычных, почти безмозглых, пехотинцев и ходячих генераторов силовых полей, подъехали танки и ракетные установки, а кроме того Гривус с удовлетворением заметил малые орудия планетарной обороны, демонтированные с поверхности и привезенные по подземным грузовым путям. Осталось установить их в шахтах и, прервав себя на полумысли, киборг начал отдавать приказы войскам обороны Джианазиса, пользуясь как встроенным в тело передатчиком, действующим на коротких дистанциях, так и голосовым модулятором. Его план был прост. Пока железное мясо будет отвлекать джедаев и их наемников на поверхности, инженер установит и подключит к энергосистеме лазеры планетарной обороны. Так как после произошедшего из-за взрывов обвала, даже параноик не будет ожидать атаки из-под земли, а щиты всей еще боеспособных кораблей сконцентрированы в верхней полусфере, имелся хороший шанс смертельно удивить противника. Известие, пришедшее от Тринча, заставило ускорить работы до предела, мобилизовав на них как дроидов, так и джианазианцев, но даже при этом оставалось ощущение утекающего сквозь пальцы механических манипуляторов времени. В определенной степени командующий наземных сил КНС даже завидовал Харчу, так как сам до сих пор не сумел толком вступить в бой, причин чему можно было придумать с десяток, но основной оставалось то, что лезть на большое скопление джедаев вооружившись бластером и мечом, даже в составе многократно превосходящей армии, это крайне неблагоразумно. В конце концов нет разницы, кто именно выиграет битву на Джианазисе. Настоящая война начнется только после того, как это сражение затихнет. Рассуждая так, генерал даже не подозревал, что прямо в этот момент рейдеры джедаев уничтожают инфраструктуру на десятках миров, поддержавших сепаратистов, а отряды наемников собираются атаковать космические верфи, висящие на орбитах планет заводов и в астероидных поясах. И пусть даже на общем фоне ущерб окажется невелик, но благодаря информации, полученной от своих агентов среди советов акционеров КНС, одаренные парализуют многие сферы производства, тем самым делая войну крайне дорогим занятием еще в самом начале противостояния. «Генерал, получено сообщение от главнокомандующего», — сообщил дроид-адъютант, что говорит Дуку, повернув голову так, чтобы сфокусировать взгляд визоров на механическом подчиненном, киборг отвлекся от составления планов битвы. «Граф Дуку, Севран Стан и Джанго Фетт покинули планету», — произнес докладчик. «Вам переданы все полномочия командующего силами Джианазиса». «Прекрасно. Если бы мог, мужчина расплылся бы в зловещей улыбке, но вместо этого был вынужден ограничиться яркой вспышкой глазных визоров. Начинайте обстрел позиций республиканцев ракетным вооружением». Соберите все работоспособные спидеры, загрузите их взрывчаткой, установите щиты и отправьте к кораблям противника. Подготовьте мой корабль к отлету. После уничтожения находящегося на поверхности флота джедаев, я покидаю планету. Понял. Послушно отозвался дроид-адъютант, начав пересылать приказы командира собратьям. В воздухе ощутимо повеяло напряжением. Сознание, одновременно находящееся в глубокой медитации и контролирующее обстановку на капитанском мостике, внезапно кольнуло ощущение угрозы, которая надвигалась снизу. Гранд-магистр Ордена Джедаев, в данный момент являющийся волей объединенных в единую духовную сверхсущность сотен одаренных, устремил свой взор вглубь планеты и за чередой из множества вариантов ближайшего будущего, увидел череду событий, которые должны привести к гибели остатков флота. Нельзя допустить. Долгие секунды Йоде потребовались, чтобы среди дроидов и мельтешащих джианазианцев обнаружить разум существа, командующего наземными операциями. Искалеченный разумный, закованный в корпус киборга с системой жизнеобеспечения, как маленькая красная звезда излучал вокруг себя злобу и предвкушение. Принять правильное решение было тяжело, все же зеленокожий экзот не любил убивать, а тем более использовать для этого великую силу. Однако же, выбирая между сотнями жизней джедаев и тысячами простых солдат с одной стороны, а также одним профессиональным военным с другой стороны, он не колебался дольше необходимого. Для великой силы расстояния несущественны, а размеры массы незначительны. Все ограничения манипуляции этой энергией существуют из-за психологических блоков самих одаренных, слабой синхронизации и недостаточно выносливого тела. Однако, находясь в своем нынешнем состоянии, разум единого сверхсущества не был ограничен практически ничем. Всмотревшись в механическую и электронную часть тела киборга, гранд-магистр нашел уязвимости конструкции и приложил небольшое усилие телекинеза, разом отключая системы питания и жизнеобеспечения. Сразу же после этого произошла атака на разум и волю мужчины, погружая его в калейдоскоп несвязанных между собой иллюзий, подкидываемых его собственным подсознанием. Дроид-адъютант заметил неладное уже спустя 2 секунды после начала атаки, еще через секунду им был отправлен запрос в госпитале к механикам, первый из которых прибыл на место спустя еще 1/4 минуты. Гривус был существом с сильной волей, и он до конца боролся за свою жизнь, бессознательно даже умудрившись мобилизовать немногочисленные ресурсы искалеченного организма. Против одного джедая это ему помогло бы, да и 2-3 рядовых рыцарей вряд ли сумели бы быстро продавить такую защиту, но для сверхсущности, подобные трепыхания не были помехой даже в теории, а потому множество сосудов, находящихся в мозгу командующего наземными войсками КНС, сперва сдавились, а затем взорвались, сместив центр внимания на устанавливаемые орудия, которые должны будут поразить звездолеты флота джедаев снизу. Йода начал выводить их из строя, на каждую цель тратя по 3-4 секунды. Множество мелких поломок, каждую из которых можно было отремонтировать за минуты, делали пушки скорее обузой для армии, чем реальным подспорьем в сражении. К счастью, в отличие от того же Гривуса, собственного разума они не имели и сопротивления телекинетическому давлению оказать не могли. Параллельно с этим, зеленокожему экзоту приходилось поддерживать космолеты, частично или полностью потерявшие твердую опору, чтобы они не провалились в глубокие разломы, образовавшиеся в поверхности Джанозиса. «Эвакуацию проводить начинайте, не хватит нас на долгое время в таком режиме», не открывая глаз, монотонным голосом произнес старейший джедай галактики, почти физически ощущая, как другие одаренные приближаются к своему сегодняшнему пределу. Совсем скоро первые из них выпадут из общей медитации, ослабив сверхсущности, лишившись ее защиты. Потом этот процесс примет лавинообразный характер, а в самом конце Йода может лишиться сил. Если к этому моменту они не окажутся в безопасности, то дроиды смогут расстреливать своих противников вовсе без сопротивления. Бой в космосе затягивался. Корабли Республики дважды налетали на построение сепаратистов, обрушая на них залпы 1000 турболазеров, но космические левиафаны, являющиеся носителями МЛА, оба раза принимали большую часть урона на себя, практически не обращая внимания на получаемые разрушения. В конце концов построение развалилось, и командирам, находящимся под руководством Мейса Винду, пришлось действовать отдельными малыми эскадрами, координируя свои действия при помощи визуальных средств связи, силой квантовых коммуникаторов, которые были не на каждом борту. У КНС было подавляющее превосходство в МЛА, но, к счастью, стервятники и гиены не отличались умом и сообразительностью, а набраться опыта, чтобы стать по-настоящему опасными летунами, им не позволяли уже истребители под управлением пилотов-клонов. Даже то, что новые суда оказались почти незащищены со стороны двигателей, из-за чего некоторые из них превратились в груды космического мусора после налета бомбардировщиков, инициатива все равно оставалась на стороне джедаев. Казалось, еще немного и наступит переломный момент, после чего флоту сепаратистов останется только бежать, чтобы сохранить хотя бы часть звездолетов. Однако же все изменилось в тот момент, когда на окраине системы Джанозиса начали выходить из гиперпространства малые эскадры боевых космических кораблей, каждая из которых состояла из 2 эсминцев и 1 авианосца, последние тут же выпускали собственные МЛА, организовывающие прикрытие от налетов истребителей и залпов ракет. Метафорические весы качнулись, снова замирая в неустойчивом равновесии, заставляя офицеров, находящихся под командованием Каруна, придумывать выход из ситуации. Положение сил республики не стало критичным только из-за того, что подкрепления к сепаратистам подходили постепенно, с промежутками в десятки минут, что позволяло адекватно реагировать на новые угрозы и перераспределять силы. Однако долго так продолжаться не могло и огневой котел, в который джедаев и клонов загоняли командиры КНС, рано или поздно должен был захлопнуться. Вскоре даже боевая медитация и объединение разумов всех одаренных флотилий перестали давать подавляющее преимущество, что заставило временного адмирала принять рискованное решение. «Подготовьте мой личный истребитель и эскадру прикрытия. Я отправляюсь на вражеский флагман». Стоило отзвучать этим словам, как суета на капитанском мостике стала еще более активной. Связисты тактики перераспределяли оставшиеся ресурсы, передавались пароли подтверждения на судно, которое должно было стать новым флагманом, так как им командовал следующий по старшинству джедай. Сам Мейс Винду, покинув мостик и направляясь к ангарам, думал о том, что все заранее разработанные планы оказались практически бесполезными. Далеко не обо всех разработках КНС сумела узнать разведка, за что теперь расплачиваются члены Ордена и клоны. Стоило признать, что без искусственно созданных солдат, битва уже была бы проиграна. Как же неприятно чувствовать, что противник находится на два, а то и три шага впереди. Слишком уж вовремя нашлись клоны. Слишком удачно все складывается для кого. Мотнув головой, магистр джедай отогнал от себя непрошенные мысли. Искать виноватых он будет позднее, а пока. Голограмма сражения за Джианазис висела перед адмиралом Тренчем, заставляя его напряженно следить за своеобразным смертоносным танцем звездолетов, отдаленно похожих на косяки больших и маленьких хищных рыб, налетающих друг на друга и расходящихся в стороны. Битва затягивалась, и потери среди судов КНС уже превосходили все расчетные нормы, а ведь флот республиканцев продолжал сопротивляться, пусть его почти зажали в клещи со всех сторон. Прибывающие подкрепления, несущие в своих трюмах все новые и новые мла, позволяли наращивать давление минуты от минуты, но при этом метафорический хребет противника никак не ломался. Недавно начали приходить сигналы бедствия с планет заводов, ресурсных баз, миров городов. В десятках мест происходили точечные атаки на производство, с использованием ими оружия, что грозило не только огромными потерями во времени, которое понадобится для ремонта, но фактически толкало государство сепаратистов к грани экономического кризиса, при котором ведение войны с республикой будет трудновыполнимо. ТЦ, раздраженно выдал Харч, которому было необходимо наладить оборону важнейших миров КНС, организовать заслоны, патрули, развертывание систем дальнего обнаружения в конце концов, но вместо этого он застрял рядом с Джианазисом, потеряв уже слишком много кораблей. «Хатовый джедай, адмирал, пришло сообщение с поверхности», — осторожно произнес дроид-тактик. «Что там еще?» Вынырнув из собственных невеселых мыслей, Тренч устремил взгляд на адъютанта. «Подтверждена гибель генерала Гривуса, по причине выхода из строя систем жизнеобеспечения», — механическим голосом отчеканил истукан. «ТЦ». Мысли в голове экзота заметались с удвоенной скоростью, все же пусть теплых чувств к своему коллеге он и не испытывал, но в достаточной степени уважал, да и не верил в то, что подобное могло быть простой случайностью. Джедайские трюки. Выведите Созидатель 2 на прямой курс к флоту джедаев, находящемуся на поверхности Джианазиса. Если у нас не получается их взорвать и расстрелять, тогда мы их раздавим, как консервные банки. Вернувшись к наблюдению за тем, как флот КНС медленно и неотвратимо зажимает республиканские корабли в огневом мешке, Харч почти уверился в том, что все наконец-то идет как надо, но, когда дело касается джедаев, если есть хотя бы малая вероятность того, что что-то пойдет не так, это обязательно пойдет не так, закон Вселенной. Словно бы подтверждая данную теорию, на мостике зазвучала тревога, а затем дроид-тактик доложил, что на флагманский корабль, в районе 34-й производственной секции, пробрался диверсант. Камеры показали, что неизвестный прилетел на истребителе, воспользовавшись оплавленной дырой в броне космического левиафана и теперь, размахивая фиолетовым световым мечом, прорубается к командному центру. В базе данных по ордену, данный одаренный проходит под именем Мейс Винду, член Верховного Совета Магистров, услужливо сообщил адъютант. ТЦ. Поднявшись со своего места, адмирал направился в сторону малого ангара, где находился его личный спасательный шаттл. принимая командование на себя. Если джедай все же доберется до мостика, взорви его вместе с кораблем. Понял, понял. Без энтузиазма отозвался дроид-тактик, по расчетам которого Корун, который выводил турели из строя телекинезом, бросками кусков обшивки давил дроидов, а выстрелы бластеров, которые до него все же долетали, просто отражал мечом, задержится в пути не более чем на четверть часа. Ненавижу свою работу. Это возмутительно. Стоя на репульсорной платформе, богато одетый представитель торговой федерации, активно жестикулируя руками и надрывая голос, будто бы и не было усиливающего звук микрофона, вещал на весь зал собрания Галактического Сената. Джедаи совершили ужасающие преступления. Мало того, что их флот без объявления войны напал на Дженезис, так еще и корабли-диверсанты сбросили на узловые миры КНС-бомбы класса разрушителей инфраструктуры, которые повсеместно запрещены в республике уже почти 1000 лет. Из-за этих действий погибли сотни тысяч граждан нашего государства и были потеряны триллионы кредитов. Я прошу, нет, я требую наказать виновных и принудить их выплатить компенсацию пострадавшей стороне. Мы поняли вашу позицию, господин посол. Сохраняя на лице невозмутимое и сосредоточенное выражение, Шиф Палпатин постучал молотком по тумбе, призывая сенаторов к молчанию, что, впрочем, не сильно помогло, и активные переговоры между представителями отдельных фракций продолжились. Магистр Пло Кун, что орден может сказать на эти объявления? Светлый одаренный, одетый в привычную для знающих разумных робу песочного цвета, одарил своего оппонента холодным взглядом и заявил: во время проведения операции по задержанию наемного убийцы, покушавшегося на жизнь сенатора Падме Амидалы Набери, член нашего ордена, Оби-Ван Кеноби, идя по следу злоумышленника, прибыл на планету Дженезис, где оказался схвачен местными силами правопорядка и обвинен в шпионаже. Попытка объяснить причину, по которой мастер-джедай прибыл на данную планету, окончилась скоротечным и неправомерным судом, во время которого Оби-Ван был признан республиканским шпионом-диверсантом, направленным на одну из центральных планет Конфедерации независимых систем, ради похищения секретной информации, убийства глав движения сепаратистов и предотвращения военного вторжения на территорию, принадлежащую мирам республики. «Чушь!» – взревел торговец. «КНС не собиралась начинать войну против республики. Прошу вас соблюдать порядок». Несколько раз стукнув молоточком по трибуне, призвал к тишине всех собравшихся канцлер. «Продолжайте, магистр. Благодарю вас, канцлер». Пло Кун изобразил намек на поклон и вернулся к своему прерванному рассказу. Дабы разрешить данное недоразумение, на Дженезис с дипломатической миссией отправились сама сенатор Наберия и молодой рыцарь-джедай, Энакин Скайуокер, являющийся также и учеником Оби-Вана Кеноби. «Простите, но разве Энакин Скайуокер не падаван?» – проявил недоумение Дарт Сидиус, для которого данное известие стало новостью. При последнем разговоре мальчик ни о чем подобном не упоминал, а ведь, зная его характер, можно было быть уверенным, что возможность похвастаться парень не упустил бы. Ради соблюдения норм установленных протоколов, касающихся взаимодействия с государственными образованиями, не входящими в состав республики, данному джедаю, как сопровождающему дипломатического посла республики, заочно было присвоено звание рыцаря. Все документы были оформлены и отправлены в канцелярию ордена, а копия – в Галактический Сенат. Незамедлительно отозвался экзот, после чего продолжил излагать свою версию событий. После прибытия дипломатической миссии на Дженезис, сенатора Падме Амидалу и ее спутник арестовали, после чего обвинили в незаконном проникновении на охраняемые объекты и убийстве нескольких охранников. Нарушая все протоколы взаимодействия независимых государств, послов приговорили к смертной казни, что вынудило орден принять беспрецедентное решение о вводе флота и использовании мягких средств подавления сопротивления. Учитывая то, что Конфедерация независимых систем не является частью Галактической Республики, запрет на применение оружия класса разрушителей инфраструктуры на нее не распространяется. Заседание Сената окончилось час назад, и канцлер Галактической Республики, объявив о начале войны, а также получив формальное звание Верховного Главнокомандующего Великой Армии Республики, наконец-то получил немного свободного времени, которое решил потратить на отдых. Пусть сила и поддерживала его, однако необходимость скрываться от светлых одаренных и изображать из себя обычного смертного, в совокупности с огромным умственным напряжением, выматывала не хуже усердных физических тренировок. Хаттовы джедаи даже своим поражением умудрились подпортить мне планы. Добравшись до своей личной комнаты отдыха, Палпатин удобно устроился на диванчике перед окном, держа в руках чашку горячего кофе. В тишине, наслаждаясь чуть терпким вкусом напитка и открывающейся перед глазами картиной планеты города, он старательно раскладывал по воображаемым полочкам новые факты и корректировал планы на будущее, опираясь на изменившиеся условия. Атака джедаев на производственные миры КНС, направленная на уничтожение инфраструктуры самым быстрым и весьма эффективным способом, оказалась неприятным сюрпризом как для ситхов, так и для совета сепаратистов. Полноценно связаться с Тиранусом пока что не было возможности, но исходя из сообщения, отправленного учеником через шифрованный канал, торгаши перепугались за свои кошельки настолько, что даже угроза их жизням вряд ли заставит отказаться от идеи превратить свои миры в планетарные крепости, прежде чем флоту будет разрешено перейти к активному наступлению. Это хотя бы можно понять. Все же слишком велик риск потерять производственные мощности только из-за того, что системы обнаружения упустят один единственный крейсер. Никакой захват новых планет не окупит потери. И все же Дарт Сидиус был уверен, что если потянуть за все рычаги влияния, КНС все же начнет наступление, невзирая ни на какие расходы. Однако подобное решение повлечет за собой сразу два неприятных последствия. Бывшие сторонники, являющиеся основными спонсорами сепаратистского движения, несомненно огорчатся и попытаются взбрыкнуть, а кроме того при потере производственных баз, даже наличие большого военного флота, будет скорее не преимуществом, а обузой, как бластер без батареи питания. Второй неприятностью стало формальное поражение джедаев при битве на Джианазисе. На орбите этой планеты, среди астероидов и иного космического мусора, грудами искореженного металла летают десятки и даже сотни кораблей, совсем недавно бывших гордостью флотов КНС и Республики. Однако же проблемой стали не потери военной силы, которые с обеих сторон примерно равны, а гибель таких разумных, как генерал Гривус, магистр Виндуда и Йода, по официальным данным, полученным от ордена, слишком сильно перенапрягся и надорвался, так что едва не потерял связь с великой силой и теперь лежит в госпитале храма. На фоне этого, известие о том, что более 1000 светлых одаренных, возглавляемых магистром Шаакти, сбежали с Карусанта на Мандалор, было словно добивающий удар по репутации ордена. Подумать только, джедаи ищут укрытие на Мандалоре. Герцогиня Сатин, либо очень хитрая и азартная, либо просто глупая, если решила устроить на своей планете новый храм. Хотя с дозором смерти, думаю, теперь можно распрощаться, да и идея Дуку о том, чтобы вернуть Джанга на родину, становится крайне трудновыполнимой. Однако же, как бы плохо ни выглядели дела джедаев на первый взгляд, на самом деле все шло для них весьма удачно. Гибель Мейса Винду, недееспособность Йоды, фактическое бегство Шаакти и потеря множества одаренных, которые лучше остальных были приспособлены к военному делу, для общественности, которая плохо разбирается в делах ордена, буквально обезглавили защитников республики. В таких условиях факт того, что они отказались возглавить ВАР как генералы, смотрелся вполне логично и оправданно. Да и беглецы, переселившиеся на планету наемников, с большой долей вероятности еще подкинут неприятностей, и избавиться от них пока что не получится. Для этого попросту нет сил ни у республики, ни у КНС. И словно вишенка на метафорическом торте, новость о том, что Энакин Скайуокер стал рыцарем-джедаем. Нет, по силам и способностям мальчик уже был достоин стать взрослым членом ордена, только вот жизненной мудрости он так и не набрался, что должно было заставить совет медлить с назначением, позволяя канцлеру нагнетать недовольство этим решением в душе юноши. Однако обстоятельства сложились иначе, и теперь Дарту Сидиусу придется искать иную болевую точку, чтобы расшатывать нервы юного друга. Намекнуть ему на то, что его тайные отношения с сенатором Амидалой – это не такая и тайна. Да нет, рано. Лучше начать план по раздуванию чувства собственной важности, для чего вела текущая война окажется отличным полигоном. Еще и ученик что-то темнит, одними губами произнес верховный главнокомандующий ВАР, делая большой глоток уже остывшего напитка. С другой стороны, все было не так уж и плохо. Во-первых, джедаи полностью передали армию клонов в руки сената, а точнее, канцлера, что позволило поставить на командные должности собственных людей. Во-вторых, от ордена удалось получить обещание, что к каждому генералу, адмиралу, командиру малой флотилии ВАР будет приставлен как минимум один джедай-консультант, в ранге не ниже рыцаря, который будет находиться в статусе личного заместителя. В-третьих, светлые одаренные лишились множества отличных бойцов и офицеров, не говоря уже о личном ученике гранд-магистра и хотя бы временном выходе из игры Йоды, что даст больше свободы ситхам. Продолжать этот список можно было еще долго, но смысла в этом владыка не видел. Пора возвращать на арену Бейла Органа. Республике нужны свои герои, а публика любит сопливые истории о жизни своих кумиров. Примечание к части. Шел обычный японский школьник, попавший в тело маленького юнлинга, по коридору храма джедаев и увидел, что навстречу ему шагает член Верховного Совета Ордена. «Здравствуйте, Пло-сама», вежливо поклонившись, произнес Эйш. «И ты здравствуй, Баки», отозвался Экзот. «Я же тебе говорил, меня зовут Пло-кун. Простите, Пло-сама, я вас слишком сильно уважаю, чтобы обращаться настолько фамильярно», извиняющимся тоном произнес Эйш, отправляясь на лекцию Йоды Дона. Пролог третьей части. Небольшая космическая яхта среднего класса, внешне похожая на плоскую серебристую рыбу с маршевыми двигателями вместо хвоста и маневровыми двигателями вместо плавников, вышла из гиперпространства и тут же связалась с диспетчерской космического порта, расположенного на снежном спутнике планеты. Переговоры с представителем местной администрации продлились считанные минуты, после чего путешественника соединили с председателем правительства, выделив для этого зашифрованный канал связи. «Приветствую вас, председатель». Сидящий в кресле пилота синеглазый и красноволосый мужчина, поставив судно на автопилот, сфокусировал свой взгляд на плоском мониторе, где появилось изображение голубокожего немолодого экзота с хищными чертами лица, который был одет в некую разновидность военной формы. «Рад видеть вас в добром здравии, профессор», коротко кивнув, откликнулся пантеронец. «Ваша просьба выполнена в полном объеме. Двухэтажный особняк с бункером и гектаром земли, огороженный высокой стеной, имеющий собственную систему ПКО, генераторы силовых полей и скрытые под землей реакторы, уже ждет заселения. Позже вам доставят необходимое оборудование по предоставленным спискам. Я знал, что на вас можно положиться, председатель», позволил себе легкую улыбку Саламон Пейн. «Хотелось бы и мне рассчитывать на аналогичную услугу», с намеком произнес голубокожий экзот. Вместо ответа, человек набрал на терминале корабля длинный пароль, затем вдавил клавишу ввода, а через десяток секунд, по гиперсвязи пришло оповещение об удачном завершении денежной операции. Собеседник получил свое оповещение еще через 5 секунд, после чего его лицо слегка разгладилось, а поза стала не столь напряженной. «Считайте это авансом, который обеспечит наше долгое и взаимовыгодное сотрудничество», заявил темный одаренный. «При личной встрече я передам вам контакты разумных, у которых можно будет купить корабли, орудия планетарной обороны, силовые установки и прочее оборудование по вполне демократичным ценам. Буду ждать с нетерпением», произнес пантеронец. «Сейчас же, прошу меня простить, но я должен вернуться к делам. Не смею вас задерживать, председатель», отозвался красноволосый мужчина. Монитор мигнул, и изображение на нем сменилось, став показывать космос за бортом яхты. Человек отстучал пальцами по панели ввода приказа и повел судно по указанным координатам, оставляя пилоту только необходимость следить за показателями различного рода датчиков. Война между Республикой и КНС началась, но вопреки ожидаемому, после первой масштабной схватки на орбите Дженезиса, противники разошлись по сторонам и теперь обмениваются вялыми уколами, концентрируя силы и восстанавливая разрушения. Рейд джедайских диверсантов оказался удивительно эффективным. Галактика гудела словно разворошенный улей, и на многих мирах началась настоящая военная истерия, сопровождающаяся набором добровольцев в войска самообороны. Правительство целых систем, которые находятся в пограничной зоне, либо стараются получить нейтралитет и примыкают к третьей стороне, в роли которой оказалась фракция, возглавляемая Мандалором, либо почти истерически просит защиты у одного из главных действующих лиц. Конфедерация, получившая тяжелый удар по собственной инфраструктуре, не смогла начать активный захват территорий, а потому более или менее добровольно к ним примкнули не сотни, а только десятки новых миров. Впрочем, из-за полемики Сената, республиканцы тоже не успели воспользоваться предоставившимся преимуществом, да и формирование армии отняло слишком большие ресурсы. В таких условиях совершенно никого не удивит то, что маленький заштатный мирок, внезапно нашедший для себя спонсора, спасибо наследству Джаббы и собственным накоплениям, созданным во время краткого правления империи хаттов, начнет наращивать мускулы и искать союзников. Стоило транспортному челноку влететь в просторный ангар, достаточно вместительный для того, чтобы там поместился полноценный звездный разрушитель и осталось место для разной мелочевки, тяжелые бронестворки медленно закрылись, тем самым отсекая внутреннее пространство храма джедаев от внешнего мира. Тем временем, сотни ремонтных дроидов, а также механики и инженеры из числа органиков, уже прибыли к посадочному месту и готовились приступить к техобслуживанию транспортного средства. Челнок медленно приземлился, опустил аппарели по ступенькам, быстрым шагом спустился высокий молодой мужчина со светлыми, будто бы выгоревшими на солнце волосами, голубыми глазами и правильными чертами лица, одетый в песочного цвета робу, пошитую на манер военной формы. Под верхней одеждой он носил легкую кирасу из современных материалов, способную выдержать не только попадание из тяжелого ручного бластера, но и защитить от кинетического оружия, наручи с картозисным напылением, наплечники и поножи из того же комплекта брони. На поясе, кроме рукояти светового меча, в кобуре висел бластерный пистолет, на ношении которого настоял нынешний прямой командир. Кивком поприветствовав работников ангара, Энакин быстрым шагом направился к кабинкам лифтов. Он и раньше не мог похвастать большим количеством свободного времени, которое постоянно отнимали тренировки и задания с учителем, но с началом войны времени словно бы стало еще меньше, при этом не только свободного, но даже занятого. Пару раз молодой мужчина даже проверял, не уменьшилось ли количество часов в сутках на самом деле. Становление рыцарем, которое вроде бы должно было дать больше свободы деятельности, из-за назначения консультантом по делам силы и личным заместителем командора Юргена, личной жизни практически лишило, в результате чего период падованства теперь вспоминался как самое безмятежное время. За первые же 10 дней, когда пришлось вызубрить переписывающийся прямо на ходу устав ВАР, проследить за созданием патрульной эскадры из 7 кораблей разных моделей, выбить вооружение и питание для десантной и абордажной команд, укомплектовать экипажи судов, Скайуокер раз 100 успел пожалеть, что не отказался от всей этой чести и не сбежал на Мандалор, вслед за магистром Ти. Тот факт, что работает он не один, да и сопротивления от разного рода чиновников не испытывает, общение с ними на себя взял командор, успокаивал слабо. Но хуже всего было то, что отчитываться теперь приходилось не только ордену, но и штабу ВАР, разрываясь между двумя совершенно разными структурами. У одаренных на флоте и в наземной армии республики было двоякое положение. С одной стороны, они являлись первыми заместителями командиров и личными помощниками, с другой же, должность консультантов по вопросам силы давала некоторую свободу в интерпретации приказов. При желании джедай вовсе мог проигнорировать приказ, на свой страх и риск совершая действия, которые считает более необходимыми, и если его решение приведет к успеху операции, то никаких репрессий не следовало. Разумеется, офицерам подобное положение дел нравиться не могло, а потому они либо полностью отстраняли своих консультантов-заместителей от реальных дел, загружая административной работой, либо наоборот пользовались данной лазейкой, скидывая всю ответственность за операции на одаренных. Случай, когда связка из командиров работала согласованно и максимально эффективно, являлись скорее исключениями из правила. Командор Юрген, как человек рациональный, старался использовать все имеющиеся у него ресурсы максимально эффективно, а потому узнав, что его помощник склонен к активной деятельности и мало смыслит в тактике и стратегии, назначил его командиром звена истребителей, в небоевой обстановке используя как администратора. Вынужденный писать доклады, заполнять отчеты по расходным материалам, следить за обеспечением бойцов боеприпасами и питанием Скайуокер, сидя в отведенном ему на флагмане кабинете, тихо зверел и закипал, зато к возможности полетать в космосе и расстреливать мла противников, относился как к релаксации. Вызов же в храм вовсе показался отличной возможностью вырваться из сводящей с ума монотонной круговерти удушающей бюрократии. Кабинка лифта, сперва поднявшись по вертикальной шахте, затем проехав по нескольким горизонтальным рукавам, в конце снова поднялась по вертикальной трубе и наконец остановилась на этаже, где располагался зал собраний Верховного Совета Ордена. Стоило металлическим створкам бесшумно разъехаться, молодой рыцарь-джедай твердым шагом вышел в короткий коридор, который обрывался перед двустворчатыми тяжелыми дверями, перекрывающими вход в помещение, где принимались важнейшие, а иногда и судьбоносные решения. Вроде того, когда меня принимали в Орден, Промелькнула мысль в голове голубоглазого блондина, который неожиданно для самого себя замешкался, не решаясь пересечь незримую черту. Однако же долго сомневаться ему не позволили, и створки сами распахнулись, открывая взгляду просторный и светлый зал, в котором находилось несколько стоящих полукругом кресел, в данный момент пустующих, а кроме того летало совсем небольшое репульсорное кресло, занятое маленьким зеленокожим гуманоидом. «Проходи, Энакин юный, ждал тебя я», приземляя свое сиденье на пол, рядом с одним из кресел членов совета, гранд-магистр Йода, жестом правой руки указал на свободное место и предложил: «Присаживайся, разговор ждет нас долгий, а в ногах правды нет. Выше, правда, тоже отсутствует, но сидя хотя бы говорить удобнее». ХММ, удивленный, заинтригованный и слегка испуганный таким началом, Скайуокер все же проследовал к предложенному креслу и запоздало изобразив приветственный поклон, все же устроил свое седалище на вполне удобном сидении. Только сейчас он обратил внимание на то, сколь более старым, чем обычно выглядел зеленокожий гуманоид. Кожа словно бы посветлела и приобрела зеленоватый оттенок, уши поникли, морщины стали глубже, да и само ощущение силы померкло, напоминая скорее затухающий костер, а не прежнюю яркую звезду. Только в глазах экзота оставались прежняя решительность, пытливый ум, но добавилась еще и тоска, ощущающаяся почти физически. Мейс Винду был его учеником, так же как и граф Дуку. И если первый ушел в силу, второй предал орден. А сколько еще учеников у него было за годы жизни? Затянувшуюся тишину, в которой у Энакина в голове стали появляться несвойственные ему мысли, негромким и все же твердым голосом нарушил гранд-магистр, вырывая молодого собеседника из тех пучин философствований, куда он начал погружаться. «Не буду я спрашивать, как дела твои идут, все же не для того мы сегодня встретились. Да и командор Юрген, во время совещания командного состава флота ВАР, положительно о тебе отзывался, за работоспособность и терпение хваля. Да неужели? Поверить можешь мне, Энакин юный», усмехнулся зеленокожий гуманоид. «Нет, не читаю я мысли твои, незачем делать это, когда на лице они написаны. Хе-хе». Скайуокер ощутил, как к щекам прилил жар стыда, будто бы у малого ребенка, которого на воровстве сладостей подловили взрослые. Стыд трансформировался в злость сперва на себя, а затем и на собеседника, что, впрочем, никак не выразилось внешне, как надеялся молодой мужчина. «Что же, не буду смущать тебя стариковским ворчанием, а сразу к делу перейду. ХММ, вы вовсе не...» Начал было оправдываться младший одаренный, но под веселым взглядом собеседника смешался, смущенно потупился и ощутил себя подростком, которого отчитывают за злополучные конфеты. «Как вам будет угодно, гранд-магистр?» «Хорошо», медленно кивнув, Йода прикрыл глаза и спросил: «Знаешь ли ты, Энакин юный, почему существует запрет для членов ордена создавать связи с неодаренными? Я не говорю о связях в общем, так как первую из них, а именно связь между учителем и учеником, каждый из нас получает еще в юности ранней, что помогает ориентир обрести и не распыляться понапрасну. Он знает о наших отношениях с Падме». Осознание пронзило Скайуокера словно молния, и все его тело тут же напряглось, будто сжатая пружина, а мышцы будто бы задеревенели, не позволяя даже вздохнуть лишний раз. Великая сила всколыхнулась, заклубилась вокруг двух разумных и приготовилась обрушиться на маленького старика, который сидел расслабленно и спокойно, ничем не выдавая злости, страха или недовольства. Постаравшись взять себя в руки и успокоить эмоции, рыцарь-джедай представил, как все происходящее выглядит со стороны, и ему снова стало стыдно. Сила подсказывала избранному, что вокруг, на сотни метров, нет ни одного разумного, будь то органик или дроид, нет скрытых турелей, записывающих устройств, да и все средства удаленной связи отключены. И на фоне всего этого он, возможно, сильнейший, пусть и только в перспективе, из одаренных, практически угрожает калеке, который не то что сражаться, ходить самостоятельно не способен, а его связь с силой вовсе держится на честном слове и мастерстве. «Не думай, что я обвиняю тебя в чем-то, Энакин юный», устремив на младшего члена ордена спокойный взгляд, гранд-магистр развел руками в стороны, словно бы демонстрируя мирные намерения. «Но предупредить тебя о всех камнях подводных, в густой тени скрывающихся, я все же обязан. Готов выслушать меня?» «Да, гранд-магистр». Усилием воли заставив силу успокоиться, Скайуокер расслабил мышцы и обратился вслух: «Для начала замечу, что одаренные и неодаренные одной расы, отличаются друг от друга едва ли не в большей степени, чем, к примеру, неодаренные люди и твилики, или одаренные вуки и тагруты. Положив ладони на подлокотники своего репульсорного кресла, старый джедай устроился поудобнее и продолжил речь. Наши отличия заключаются в большей степени не в физиологии, так как одаренные и неодаренные люди, с этой точки зрения почти равны. Основная же проблема заключается в силе. Если быть более точным, то в великой силе. ХММ, что вы имеете в виду, гранд-магистр? Не удержавшись, молодой рыцарь-джедай все же поторопил зеленокожего гуманоида, ощущая непонятное беспокойство в душе. Понимаешь, юный Энакин, то, что дает нам наше преимущество над неодаренными, воздвигает между нами же стену непонимания. Подняв правую руку, Йода сжал пальцы в кулак, а затем выставил указательный палец вверх, словно бы подчеркивая важность своих слов. Мы, джедаи, ситхи, прочие пользователи силы, ощущаем эмоции друг друга и других существ, способны улавливать поверхностные мысли собеседника, если он специально не закрывается, даже если специально не стараемся этого делать. Не замечал ты, наверное, но часть общения между членами ордена происходит вовсе без слов и жестов, но при помощи эмоций, образов, кратких мыслей, посланных собеседнику. Мы сразу ощущаем ложь и недосказанность, понимаем отношение друг к другу, можем одним ощущением своего присутствия проявить заботу или осуждение и делаем все это осознанно. А теперь представь, что всему этому неодаренный подвергается. ХММ, даже если закрываться от чтения мыслей обучен он, то от наших воздействий столь простым методом не спрятаться. На духовном уровне неодаренные не защищены совершенно. Джедай, эмоции свои проецируя долгое время, у неодаренного может вызвать как ощущение доверия, приязни, так и ничем не обоснованную агрессию. Если же влиять слишком сильно, то вовсе можно старую личность разумного изменить, приоритеты его сместив и зависимым сделав.